Глава 20. На следующее утро Тоби по обыкновению явился в девичью голову ровно к 7. Барак не мог к нам присоединиться, на этой неделе все его время поглощали обязанности, связанные с выездной сессией. Был понедельник, 17 июня. Следовательно, до суда над Джоном Болейном оставалось 3 дня. Вечером на постоялый двор должно было прибыть множество судей, и хозяин буквально сбился с ног. За завтраком я рассказал Тоби и Николасу о наших сегодняшних планах. Прежде всего, повидаемся с Болейном и узнаем у него про Снокстоуба. А также выясним, доводилось ли ему обращаться к услугам других слесарей. Да, и учитывая то, что поведал нам управляющий Рейнольдса, следует понастойчивее расспросить Болейна об отношениях с женой и о том, где же он все-таки был в вечер убийства. Я уверен, до сих пор Джон пытался скрыть от нас правду. Возможно, перспектива уже в ближайшую пятницу оказаться на виселице сделает его откровение, — пробурчал Тоби. Надеюсь, так оно и будет. Впрочем, увидим. После визита в тюрьму мы отправимся к слесарю. Если выяснится, что копии ключей от конюшни ему не заказывали, нам придется обойти всех слесарей в Норридже. Думаю, нам с Николасом такая работа по плечу. Если мы узнаем, что дубликат ключа заказали братья Болейн, дело предстанет в совершенно ином свете. «А может, близнецы просто исполнили чье-то поручение?» — предположил Николас. Он повернулся к Тоби. «Если мне не изменяет память, вы рассказывали, что в здешних краях хватает молодых головорезов, готовых выполнять грязную работу для Ричарда Саутвелла». «Так говорят», — пожал плечами Локвуд. «После того, как мы побываем в тюрьме, вам, Тоби, придется кое-что сделать», — сказал я. «Попытайтесь отыскать брата Грейс Боун». «Задача не из легких. Скорее всего, он бедный человек, который не входит ни в одну ремесленную гильдию. Таких в Норридже сотни. Как и ваша Джозефина, они ютятся в трущобах и не имеют никакого желания сообщать властям о своем местожительстве». «И все же постарайтесь его найти. Вам ведь удалось отыскать Джозефину?» С невольным раздражением бросил я. Мысль о том, что до суда осталось всего 3 дня, не давала мне покоя. К тому же образ умершего голодной смертью бродяги, труп которого мы обнаружили минувшим вечером, по-прежнему стоял перед моим внутренним взором. Мы так и не выяснили, где Эдит провела последние 9 лет. Если Грейс Боун жива и обитает в Норридже, возможно, она поможет нам ответить на этот вопрос. А если мы найдем ответ, то, вполне вероятно, нам удастся распутать все дело. Если Эдит действительно тронулась умом, она нуждалась в человеке, который бы ее опекал, — заметил Николас. — Или караулил, — добавил Тоби. А потом случилось одно из двух. Либо опекун лишил ее своих забот, либо она сама сбежала, — подытожил я, — и отправилась к леди Елизавете, уповая на ее помощь. Увы, мы понятия не имеем, что произошло в действительности. — Да и с близнецами пока нет никакой ясности, — вздохнул Николас. Внезапно на стол упала тень. Оглянувшись, я увидел высокого худого мужчину на исходе 5-го десятка. Одет он был в точности так же, как и я сам, в черную адвокатскую мантию и сержантскую шапочку. Напряженно улыбаясь, он приподнял шляпу и отвесил мне поклон. «Да не спошлет вам Господь доброго утра, сэр. Я и не знал, что в выездной сессии будут принимать участие другие сержанты юриспруденции». Поднявшись, я в свою очередь поклонился и представился. «Мэтью Шардлейк из Линкольн-Син, к вашим услугам». «А я Джон Флавердил из Хэтхерсета. В последнее время большинство дел, которые находятся в моем ведении, связано со здешними краями, ибо я являюсь представителем Генри Майна, главы ведомства по делам конфискованного имущества». Он вновь раздвинул губы в улыбке, фальшивой и неискренней. Темные глаза его под кустистыми бровями оставались при этом холодными и настороженными. Узкое лицо с крупным римским носом, вне всякого сомнения, когда-то было красивым, но теперь его избороздили глубокие морщины. «Вы тоже остановились в девичьей голове?» — осведомился я. «Да, буду квартировать здесь на протяжении всей сессии. «А какое дело привело сюда вас?» «Я прибыл, чтобы дать несколько советов юридического характера мастеру Джону Болейну, обвиняемому в убийстве собственной жены». Взгляд Фловердью стал еще более холодным и жестким. «Да, об этом убийстве ходит много толков. Судя по всему, Болейну не избежать виселицы. После казни его земли поступят в распоряжение нашего ведомства. Насколько мне известно, вы уже встречались с миссис Болейн. Эта особа по-прежнему именует себя миссис Болейн», — саркастически расхохотался Фловердью. «Да, я с ней встречался. Предупредил, что ей пора собирать свой скарб. Если земли Болейна отойдут королю, ей придется убраться прочь». Я ограничился тем, что молча вскинул бровь. «Вы намерены нынешним вечером присутствовать на церемонии торжественной встречи судей?» — спросил Фловердью. «Возможно», — кивнул я. «Я буду там непременно», — кивнул он в свою очередь. Краткость моих ответов несколько его озадачила. «На сегодня у меня назначена встреча с мировыми судьями», — добавил он. «Простите, сэр, но не располагаете ли вы какими-либо известиями о волнениях в западных графствах?» — вступил в разговор Николас. Фловердью слегка нахмурился. «Говорят, мятежники осаждают Эксетер. В самом скором времени туда будут посланы войска. У этого сброда хватило дерзости направить королю петицию и потребовать отмены церковных реформ, прекращения войны с Шотландией и бог знает чего еще». «Да, все эти беспорядки — весьма серьезная проблема», — проронил я. «Говоря откровенно, дела в стране обстоят хуже некуда. В сравнении с нынешним мятежом, заваруха в марте, с которой сельские сквайры справились собственными силами, представляется сущим пустяком. Правда, я слышал, что в Хэмпшире волнения уже улеглись, а протектор помиловал бунтовщиков. Помиловал! Старый король вздернул бы всех негодяев на виселицу. Как можно быть таким сердобольным? Да ведь после этого прочие простолюдины вообразят, что отныне могут безнаказанно вытворять любые безобразия». «Весьма сомнительно, что прочие простолюдины узнают об этом помиловании», — возразил я. Фловердью взглянул на меня с недоумением, словно поражаясь моей глупости. «Судя по тому, что дезертиры, сбежавшие из Шотландии, и прочие бунтовщики устраивают беспорядки по всей стране, английские простолюдины уверены в своей безнаказанности», — процедил он. «Хорошо еще, что во время выездной сессии приняты особые меры предосторожности. Многие судьи приехали в Норридж в сопровождении вооруженной охраны. Но все равно эти бараны из городского совета настолько напуганы, что решили в этом году не устраивать традиционный торжественный обед. Верьте моему слову, мэр Кодд — это какая-то снулая рыба». Отвесив мне поклон, он повернулся и удалился. «Этому господину палец в рот не клади», — изрек Николас, глядя вслед его развивающейся мантии. «Представляю, что будет, если он попытается выселить сыновей Болейна из отцовского дома», — заметил Тоби с издевательской ухмылкой. «Они не дадут друг другу спуску, это уж точно». День снова выдался жаркий, и, едва добравшись до замка, я почувствовал себя усталым. Спина мучительно ныла. Я уже начал опасаться, что поездка верхом из Лондона в Норридж нанесла моему хребту серьезный вред. Мы вновь оказались под мрачными сводами замка, где, несмотря на солнечный день, царила промозглая прохлада. Тюремщик опять провел нас вниз по гулкой железной лестнице. Повсюду виднелись лужи, оставленные недавним дождем. От гниющей воды исходил скверный запах. Остановившись у дверей камеры Джона Болейна, я попросил своих спутников подождать в коридоре, ибо хотел обсудить с арестантом несколько деликатных вопросов. Болейн лежал на своем тюфике, устремив неподвижный взгляд в пространство. Его волосы и борода были спутаны еще сильнее, чем в прошлый раз. Мне показалось, что за эти дни он отощал и усох. Лицо его слегка просветлело, когда я протянул ему корзинку с едой, приготовленную Изабеллой. Достав из корзинки глиняный горшок, он обхватил его ладонями, бормоча: «Милая Изабелла, Я так скучаю по ней, так скучаю. «Не падайте духом, мастер Болейн», — бодрым голосом произнес я. «Мы располагаем некоторыми новыми сведениями и, надеюсь, сумеем доказать вашу невиновность». Глядя на понурого Болейна, я с трудом удержался от искушения сообщить, что в ближайшее время ему нечего опасаться виселицы. Даже если суд признает его виновным, казнь наверняка будет отсрочена, ибо леди Елизавета уполномочила меня подать просьбу о помиловании. Однако я помнил, что это обстоятельство следует держать в строжайшей тайне до вынесения вердикта. К тому же просьбу о помиловании я мог подать лишь в том случае, если сочту решение суда несправедливым. Так что я ограничился тем, что рассказал Болейну о встрече со Скамблером и о загадочном исчезновении ключа от конюшни. Выслушав меня, он покачал головой. «То, что мои сыновья поколотили грязнулю, меня ничуть не удивляет, но я никогда не поверю, что они могли убить собственную мать. Тем не менее, сэр, у нас появилась новая зацепка, которую необходимо проверить». «Да, конечно», — вздохнул он. «Надо признать, Джеральд и Барнабас не испытывают ко мне никаких сыновних чувств. Ни разу не соизволили навестить меня здесь». «Скажите, вам доводилось обращаться к услугам слесаря по фамилии Снокстоуп?» «Да, в течение нескольких лет. Впрочем, не могу сказать, что близко знаком с ним. Обычно с людьми подобного рода имел дело Чаури. Вам известно, где он живет?» «В каком-то переулке поблизости от площади Тумленд, если мне не изменяет память». «Превосходно. Думаю, мы сумеем его найти. Я так понимаю, с другими слесарями вы дела не имели?» «Нет. У Чаури был целый список ремесленников, которых он приглашал для тех или иных работ». Лоб его пересекла складка. «Честно говоря, мне кажется, что вся эта история с ключом выеденного яйца не стоит. Первый раз грязнуля просто не заметил ключ, тем более, что уже смеркалось. Этот парень — отличный конюх, но вы сами, наверное, поняли. В голове у него гуляет ветер». «Есть еще один вопрос, который я вынужден вам задать», — произнес я, набрав в грудь побольше воздуха. «Предупреждаю, это вопрос личного характера, и он касается ваших отношений с Эдит». «Когда речь идет о жизни и смерти, о деликатности приходится забыть», — горько усмехнулся Болейн. «Я нанес визит мастеру Гевину Рейнольдсу и встретил там ваших сыновей, Джеральда и Барнабаса. Да, с дедом они всегда неплохо ладили. Наверное, причина заключается в сходстве характеров». Болейн вперил в меня пристальный взгляд. «Старый Рейнольдс спит и видит, как меня вздернут на виселицу. Полагаю, для вас это не тайна». «Нет». Он сразу дал понять, что не намерен помогать нам. «Скажите, а вы знакомы с его управляющим, неким Воувеллом?» «Даже не представляю, как он выглядит», — покачал головой Болейн. «Не забывайте, сэр, я не бывал в доме Рейнольдса с тех пор, как Изабелла поселилась в Бриквилле. Близнецы часто гостили у деда, но для меня двери его дома были закрыты». «Воувелл не слишком доволен своим хозяином». «Да уж, служить этому сварливому старикану и его угрюмой жене, которая вечно смотрит так, словно уксуса хлебнула, работенка не из приятных», — сардонически изрек Болейн. «А теперь, когда в доме поселились еще Джеральд и Барнабас...» «Так вот, Воувелл украдкой сообщил мне кое-что важное», — перебил я. «По его словам, несколько лет назад Эдит явилась к своему отцу и пожаловалась, что вы, говоря без обиняков, силой принуждаете ее к выполнению супружеских обязанностей. Отец отослал ее прочь, заявив, что она сама выбрала свою долю, и он не намерен вмешиваться в чужие семейные дела». Болейн отвел глаза. «Вы верите, что я способен на подобное?» — произнес он едва слышно. «Вы должны рассказать мне, как все обстояло в действительности». Джон вскинул голову и взглянул мне прямо в глаза. «Даже если бы я хотел воспользоваться своими супружескими правами, то никогда не стал бы принуждать Эдит силой. Поверьте, я ни разу ее пальцем не тронул. Но явиться к отцу и возвести на меня напраслину Это поступок вполне в ее духе. Он яростно затряс головой. «Под конец нашей семейной жизни моя жена лишилась рассудка, мастер Шардлейк. Она впала в совершенное безумие. Простите, сэр, но, услышав рассказ Воувелла, я вынужден был задать вам этот вопрос». Болейн, понимающе кивнул. На несколько мгновений в воздухе повисла тишина. «Остается еще один вопрос с вашим алиби», — прервал я молчание. «Вы по-прежнему утверждаете, что в тот злосчастный вечер с 9 до 11 были в своем кабинете?» «Да, я был в кабинете», — ответил он после недолгого замешательства. «Просматривал документы в полном одиночестве». «Если вы по какой-то причине находились в другом месте, то в ваших интересах не скрывать этого. Сие обстоятельства весьма важно и для вас, и для вашей жены». В ответ Болейн молча покачал головой. «Буду откровенен, сэр», — продолжал я. «Уверен, вы скрываете от меня правду. Поверьте, упорствуя, вы лишь вредите себе». Болейн, казалось, колебался. Однако через несколько мгновений он упрямо повторил: «Я был в своем кабинете». «Что ж, предупреждаю, если мне удастся выяснить, что вы находились в другом месте, мой долг — сообщить об этом суду», — вздохнул я. «Сейчас я намерен отправиться на поиски слесаря, а после побеседую с вашими сыновьями, расспрошу их, почему они набросились на Скамблера». «Будьте осторожны, сэр. От них можно ждать самых диких выходок». «Я это уже понял. Мы также попытаемся найти Грейс Боун, горничную, покинувшую ваш дом 9 лет назад, незадолго до исчезновения Эдит. Если она жива, то, полагаю, может сообщить нам немало любопытных сведений, а если умерла, возможно, кое-что известно ее родственникам. Насколько я помню, она оставила ваш дом внезапно, никого не предупредив заранее». «Да, ушла, даже не получив причитавшегося ей жалования за последнюю неделю». Болейн покачал головой. 9 лет назад Грейс так и не сумели найти. Сейчас она, скорее всего, мертва. Вы предполагаете, что ее тоже могли убить?» — спросил он, буравя меня глазами. «Какая бы участь ее ни постигла, нам необходимо это выяснить. Согласитесь, практически одновременное исчезновение хозяйки и горничной вряд ли можно счесть случайным совпадением». «Я всегда считал, что ей просто-напросто осточертели выходки Эдит», — усмехнулся Болейн. «Хотя, надо признать, Грейс пользовалась расположением своей хозяйки». «Одно могу сказать, мои сыновья тут ни при чем. Им в ту пору едва исполнилось 9». И он погрузился в унылое молчание. «Полагаю, мы с вами увидимся завтра», — произнес я, поднимаясь. «В крайнем случае, послезавтра». «Уж на суде точно увидимся», — буркнул Джон, растянув губы в подобие улыбки. «Болейн по-прежнему упорствует в своей лжи», — сообщил я, присоединившись к Николасу и Тоби. «Нет никаких сомнений, вечер, в который была убита Эдит, он провел вовсе не в своем кабинете. Возможно, он с кем-то встречался, и у него имеются веские причины это скрывать». «Возможно, он встречался со своей женой, которую, в конце концов, и убил», — равнодушно бросил Тоби. «Впервые я склонен с вами согласиться», — кивнул Николас. «Сэр, не забывайте, наша цель — расследовать совершенное преступление, а не оправдать Болейна», — обратился он ко мне. «Ты прав. Нам поручено отстаивать справедливость, а не интересы Болейна», — ответил я после недолгого раздумья. «Но это отнюдь не означает, что он виновен. Тем более существует множество обстоятельств, которые нам необходимо прояснить. И первым делом следует отыскать слесаря». «Вайтерингтон считает Болейна безвольным рохлей», — напомнил Тоби. «Он также вообразил, что сможет безнаказанно отнять у своего соседа земли, однако получил отпор, да еще какой. Слабый человек никогда не решился бы бросить вызов общественному мнению, приведя в дом трактирную служанку. Люди, которые хорошо знают Болейна, в один голос утверждают, что нрав у него вспыльчивый. «Вы передали Джону рассказ Майкла Воувелла?» — спросил Николас. «Как он к нему отнесся?» «Заявил, что все это ложь и наговоры. По его словам, он никогда и пальцем не тронул Эдит. При этом не отрицает, что жена его могла явиться к отцу и возвести на мужа напраслину. Говорит, Эдит впала в совершенное безумие. Но вот какой вопрос меня мучает. Всякому ясно, что Болейн обожает Изабеллу и тревожится об ее участи. А участь эта может быть весьма плачевной. Не далее, как нынешним утром, Фловердью сообщил нам, если Болейна повесят, Изабеллу выгонят на улицу. При этом Болейн даже не пытается составить себе убедительное алиби. Возможно, правда, которую он так упорно скрывает, способна повредить Изабелле?» Помолчав несколько мгновений, я воскликнул в отчаянии. «Господи Иисусе, каждый вопрос лишь порождает новый, и ничего более!» Мастер Теобальд, хозяин девичьей головы, как и всегда был рад оказать нам услугу. Побеседовав с ним, мы выяснили, что слесарная мастерская Снокстоуба находится в переулке, который тянется между площадью Тумленд и Элмхиллом. Заведение мы нашли без труда, тем более что над дверями висела вывеска, изображавшая пару перекрещенных ключей. Внутри царил полумрак, в воздухе стоял острый запах железа. За прилавком никого не было, однако из соседней комнаты доносился стук. «Эй, есть кто-нибудь?» — подал я голос. На мой зов явился высокий, тощий парнишка лет 16, в синей блузе и шапке подмастерья. «Доброе утро!» — приветствовал его я. «Нам нужен мастер Снокстоуп». Он понес заказчику готовые ключи. «Наверное, скоро вернется». «Тогда мы подождем». Юнец не сводил настороженного взгляда с наших с Николасом мантий. «Вы хотите заказать ключ или замок?» — решился спросить он. — Или у вас дело, связанное с законом? Вместо ответа я сам приступил к расспросам. — Насколько мне известно, твой хозяин много лет подряд выполнял заказы мастера Болейна, помещика из Бриквелла. — Да, вроде того, — уклончиво промямлил мальчишка, недоверчиво глядя на нас. — Это вы толкуете про того Болейна, что сейчас сидит в тюрьме и дожидается суда? — Именно про него. Мы расследуем дело об убийстве его жены и беседуем со всеми, кто знает мастера Болейна. Я баристер Мэтью Шардлейк. А тебя как зовут? Уолтер, сэр, — пробормотал парнишка, беспокойство которого росло с каждой минутой. Но вам лучше поговорить с хозяином. Разумеется, мы побеседуем с ним. Скажи, а сыновья Болейна, Джеральд и Барнабас, сюда заглядывали? — осведомился я, как бы между делом. Насколько мне известно, они недавно обращались к услугам твоего хозяина. — Прошу вас поговорить об этом с мастером Снокстоубом, — потупив глаза, повторил Уолтер. — Нехорошо с вашей стороны приставать ко мне с вопросами. Если хозяин узнает, что я болтал о его делах, мне достанется на орехи. — Он хочет сказать, что хозяин побьет его, — перевел Тоби, сочтя последнее выражение непонятным для нас. Взглянув на испуганно переминавшегося с ноги на ноги парнишку, я смилостивился. — Ладно, Уолтер, если ты не хочешь с нами общаться, то и не надо. Подмастерье мигом юркнул обратно в мастерскую и затаился там. Какое-то время мы провели в ожидании, разглядывая связки ключей, висевшие на стене за прилавком. Наконец дверь отворилась, и внутрь вошел низкорослый, тощий человечек в кожаном фартуке. Длинные сальные волосы рассыпались по плечам, а красный распухший нос выдавал завзятого пьяницу. Подобно Уолтеру, увидев нас, он слегка подался назад и настороженно спросил, «Чем могу услужить?» «Мастер Снокстоуп, если я не ошибаюсь. А вы кто такой?» Многолетний мой опыт доказывал. Подобный вопрос, как правило, задают люди, которым есть что скрывать. Тем не менее, я представился по всей форме и обстоятельно рассказал о деле, которое привело меня в мастерскую слесаря. «Почему это я должен обсуждать с вами своих заказчиков?» — угрюмо процедил Снокстоуп, скрестив руки на груди. Я решил, что уже хватит с ним миндальничать, потому что молчать не в ваших интересах. Если вы откажетесь говорить, то в четверг вас вызовут в суд, и вам придется отвечать перед судьями. Угроза, несомненно, произвела на Сноксстоуба впечатление. Отбросив гонор, он принялся объяснять со всей возможной обстоятельностью. «Я выполнял заказы Джона Болейна в течение нескольких лет. Много раз бывал у него в Бриквилле. Сами понимаете, на ферме часто приходится чинить замки. Скотина постоянно их сбивает. Вы изготовили ключи и замок для конюшни, где он держал своего любимого жеребца по кличке Полдень». «Страшный зверь!» — усмехнулся Сноксстоуб. «Так и норовит легнуть кого-нибудь копытом». «Да, несколько лет назад я сделал замок для его конюшни, и ключи, разумеется, тоже». «А недавно, я слышал, вам пришлось сделать еще один ключ». «Кто это вам наплел?» — подозрительно прищурился слесарь. «Тот, кому это известно», — с ухмылкой ответил Тоби. «Я слышал также, что вы хорошо ладите с сыновьями мастера Болейна», — заметил я. «Не всем это удается». «Они неплохие парни. По крайней мере, с ними весело. Когда в городе устраивают травлю медведей, мы с ними всегда там встречаемся. И на петушиных боях тоже». «Кто бы сомневался, что забавы такого рода нравятся близнецам», — подумал я, вспомнив, как в Лондоне они охотились на несчастного маленького оборванца. «В прошлом месяце братья Болейн заказали вам копию ключа от конюшни?» — спросил я напрямик. «Нет, ничего они мне не заказывали», — отрезал Сноксстоуб, и лицо его приняло непроницаемое выражение. «Уолтер!» — заорал он во всю глотку, обернувшись в сторону мастерской. «Скажи, парень, кто-нибудь из молодых Болейнов был здесь в этом году?» — спросил он, когда подмастерье неохотно высунул голову. «Нет, сэр, могу поклясться чем угодно», — с нескрываемым облегчением выпалил Уолтер. «Если хотите, могу даже присягнуть на Евангелии». «Слыхали?» — повернулся к нам слесарь. «Да будет вам известно, Уолтер — мальчонка набожный. Едва у него выдается свободная минутка, бухается на колени и читает молитвы. Или бежит в церковь слушать бесконечные проповеди отца Уотсона». Несомненно, оба и хозяин и подмастерье что-то от нас скрывали. Но уличить их в обмане у меня не было возможности. «Что ж, в самом скором времени мы выясним правду», — пообещал я, грозно обведя их глазами. «Сейчас мы уходим, но непременно вернемся с официальным вызовом в суд. Возможно, даже с двумя». У Уолтера отвисла челюсть, а Сноксстоуб напротив сжал губы в тонкую линию. «Разумеется, без этого можно будет обойтись. Если вы добровольно расскажете все, что знаете», — добавил я. «Нам нечего рассказывать», — буркнул Сноксстоуб, вновь скрестив руки на груди. «Что ж, значит, увидимся в суде», — произнес я и сделал своим спутникам знак уходить. «Надо было припугнуть их посильнее», — сказал Тоби, когда мы оказались на улице. «Может, братья Болейн к ним в мастерскую и правда не заходили? Но слепому, видно, они что-то скрывают». «Разумеется. Но я не могу вытянуть из них признание клещами. Думаю, стоит им увидеть вызов в суд, как у обоих мигом развяжутся языки. Николас, иди в судебную контору, отыщи Барака и получи официальную бумагу. Там должно быть сказано, что слесарь Сноксстоуб вызывается в суд для дачи показаний и что ему следует внести денежный залог, гарантирующий его присутствие на заседании. Не сомневаюсь, это возымеет действие. Тоби, а вы можете приступать к розыскам Грейс Боун или ее родных?» «Да, сэр». Поклонившись, Локвуд повернулся и зашагал прочь. Николас двинулся в другую сторону по направлению к замку. Некоторое время я стоял неподвижно, погруженный в размышления. «Подобно утопающим, мы цепляемся за соломинку», — вертелось у меня в голове. «Но лучше иметь в руках соломинку, чем совсем ничего», — возразил я сам себе. «В любом случае, в историю с ключом необходимо внести ясность».